Удивительное дело. Ты только 12 ноября получил первое письмо мое, и так ты не получил многих. Не понимаю, что делается с письмами. Их читают, это само по себе разумеется, но те, которые их читают, должны бы, по крайней мере, исполнять с некоторой честностью плохое ремесло свое. Письма, хотя читанные, доставлять должно. Вот следствие этого проклятого шпионства, которое ни к чему вести не может. Часто от того, что печать худо распечаталась, уничтожают важное письмо, от которого часто зависит судьба частного человека. Что же выиграли, разрушив святыню, веру и уважение к правительству? Это бесит. Как же хотеть уважения к законам в частных людях, когда правительство все беззаконные себе позволяют? Я уверен, что самый верный хранитель общественного порядка есть не полиция, не шпионство, а нравственность правительства. Все это для тех, кто рассудит за благо прочитать это письмо. Жуковский Тургеневу. Декабрь 1827 года. Хожу сверху Шепелевского дворца в учебную комнату моих милых учеников и ничего более. Час от часу отделяюсь далее от света. Мне по-настоящему не надо разлучаться с современным. Напротив, надобно бы за ним следовать внимательно. Но это для меня невозможно, не умею гоняться за двумя зайцами. У нас все спит, и религия, и литература, и правительство действует без нас. Как ни таращ глаза, ничего не заметишь. Жуковский. Воейковой. Февраль 1828 года. Захочет ли Николай, Тургенев, декабрист, просить милости, чувствуя себя вполне невинным? А это одно, чего просить можно, по мнению Дашкова и Спиранского. Я сделал все, что было в моей власти. Признаю, с самого приезда моего суда надежда, которую имели мы вместе, упала совершенно. Жуковский, Тургеневу. Март 1828 года. Без суда, заочно, по одной бумаге оправдания ожидать нельзя. Для этого государю нужно иметь твое и мое убеждение, которого он никогда иметь не будет. И что бы я ни сказал, благоприятнейший ответ был всегда один. Пускай явится к суду и оправдывается сам. Лучшее же, чего ожидать можно, может быть только то, что он будет иметь со временем свободу жить в Европе, где захочет. Для возвращения в Россию нужно законное всенародное оправдание. Мне неизъяснимо тяжело все это писать к тебе, но я не должен ласкать тебя несбыточным. Жуковский Тургеневу. Апрель 1828 года. Третьего дня провели мы вечер и ночь у Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, Мицкевичем, Плетневым и Николаем Мухановым. Мицкевич импровизировал на французской прозе и поразил нас, разумеется, не складом фраз своих, но силою, богатством и поэзией своих мыслей. Удивительное действие производит эта импровизация. Сам он был весь растревожен, и все мы слушали с трепетом и слезами. Вяземский, жене. Май 1828 года. В беседах с короткими людьми, в разговорах с нами, до того увлекался он часто душевным, полным, чистым весельем, что начинал молоть примилый вздор. Когда же думы засядут в голове, то с исключительным участием на земле начинает он искать одну грусть, а живые радости видит в одном только небе. В нем точно смешение ребенка с ангелом. Вигель. Записки. Издание 1928 года. В чистой русской натуре Жуковского было много германизма, мечтательности. Он любил расходиться, разболтаться и шутить в маленьком кружке знакомых самым невинным, самым детским манером. Смирнова. Записки. Издание 1929 года. Александра Осиповна Смирнова. Россет. 1809-1882 годы. Мемуаристка. Он, бывало, смеется хорошим ребяческим смехом, не только шутит, но балагурит, и вдруг неожиданно все это шутовство переходит в нравоучительный пример, в высокую мысль, в глубокое грустное замечание. И по временам его рассказы касались чудесных случаев, и он умел вносить вас в область загробную или в поднебесную высь с таким полным убеждением, что иногда он казался таким же странным и почти сверхъестественным, как лица в его рассказах. Блудова. Воспоминания. издание 1888 года. Антонина Дмитриевна Блудова, 1812-1891 годы, дочь Блудова, мемуаристка. Я прочел твое письмо к Перовскому. Нам должно лишиться тебя. Я даже не знаю, кому я пишу, жива ли еще ты. Я знаю, что в смерти нет для тебя ничего страшного. Твоя жизнь была чиста. Иди по своему назначению. Благословляю тебя. Я знаю, что ты спокойна и светла. Жуковский Александре Воейковой. Февраль 1829 год. Из Санкт-Петербурга в Пизу. Дорогой Жуковский, наступил момент, когда я смогу принести настоящую пользу нашей прекрасной Александрине, утешая ее на смертном одре, успокаивая ее как заместитель всех вас, к сожалению, так далеко отдаленных от нее друзей. Зейдлиц Жуковскому, февраль 1829 год, Пиза. Наш ангел оставил нас. Саши нет на свете. Зейдлиц сам сделал гроб. С 15-летнего возраста до теперешнего времени была она во всем моим прелестным товарищем. Как была она мила в своей первой молодости, точно воздушный гений. Потом смиренная, навсегда веселая, при всем своем бедствии, жертва Воейкова. Все это пропало. Жуковский Тургеневу. Март 1829 года. Весною наследнику предстояло новое, еще неизведанное развлечение. Он должен был сопровождать августейших родителей сначала в Варшаву, где император Николай решил короноваться царем польским, а потом в Берлин, куда царственная чета отправлялась на свидание с прусским королем. В этом путешествии следовали за ним оба его сотоварища, дети вельмож Паткуль и Вельегорский, учившиеся вместе с ним, а также Жуковский, Мердер, Юрьевич и Жиль. Татищев. Император Александр II. Санкт-Петербург, том 1, 1903 год. Из Дербта, где пробуду неделю, поеду в Варшаву и возвращусь не прежде июля месяца. Жуковский, Елагины. Апрель 1829 год. Давыдов, пламенный боец, благодарю тебя за твои поэтические и прозаические строки. Ты шутишь, требуешь, чтобы я поправил стихи твои. Все равно, когда бы ты сказал мне «поправь», по правилам малярного искусства, улыбку младенца, луч дня на волнах ручья, свет заходящего солнца на высоте утеса и прочее, прочее. Нет, голубчик, не проведешь. Я и не поправлю, и не возвращу тебе стихов твоих, не отдать ли их в северные цветы, уведомь. Жуковский Давыдову. Декабрь 1829 года. Денис Васильевич Давыдов, 1784-1839 годы, поэт, герой Отечественной войны 1812 года. Жуковский, которого так несмысленно величают певцом Светланы, не иным, чем стяжал себе неотъемлемое право на бессмертие, как чудесным своим певцом восстания русских воинов, в коем столь торжественно отражается величественное эхо святой любви к Отечеству из дымящихся развалин Москвы, возвестившей Европе или лучше всему миру свободу. Явно отсюда, что патриотический энтузиазм составляет как бы родовое наследие русской поэзии, и это именно потому, что самый национальный характер россиян, по указанию вековых преданий и ежедневных опытов, состоит в живой, пламенной, неизменной любви к Отечеству. Надеждин, 1830 год. Николай Иванович Надеждин, 1804-1856 годы, журналист. Поздравляю вас с успехом полным и заслуженным, а публику с одним из лучших романов нынешней эпохи. Юрий Милославский. Все читают его, Жуковский провел за ним целую ночь. Александр Пушкин, Загоскину. Январь 1830 года. Михаил Николаевич Загоскин, 1789-1852 годы, романист. Проспорил с Василием Андреевичем до первого часа о фламандской школе. Ему хочется возвратиться к поэзии и посвятить остальную жизнь греческому и переводу «Одиссеи». Киреевский, Елагиной. Январь 1830 года. Иван Васильевич Киреевский, 1806-1856 годы, философ-славянофил, литератор, журналист, сын Киреевской Елагины. Государь, я осмелился просить вас за Александра Тургенева и упомянуть перед вами о брате его. Теперь осмеливаюсь сделать более, говорить о других осужденных. Время строгости для них миновало, время милости наступило. Пришла пора залечить те раны, которые в стольких сердцах болят и вечно болеть не перестанут. Государь, произнесите амнистию, обрадуйте ваше сердце, Россию и Европу. Произнесите амнистию. Жуковский, Николай Павловичу Романову, 1830 год. Николай Павлович Романов, 1796-1855 годы, император Николай I. Как писатель я был учеником Карамзина. Те, кои начали писать после меня, называли себя моими учениками, и между ними Пушкин по таланту и искусству превзошел своего учителя. Стихи мои останутся верным памятником и моей жизни, и смею прибавить славнейших дней Александрова времени. Я жил, как писал, чистыми мыслями и делами, теперь живу не для себя. Каждый из учителей великого князя имеет определенную часть свою. Я же не только смотрю за ходом учения, но и сам работаю по всем главным частям. С детской азбуки до огромных карт, таблиц исторических, таблиц естественной истории, христианского учения, а отчасти математических, все выдумано, сочинено и написано мною. Теперь прибавились еще русская история и статистика. Я сидел дома, чертил, марал бумагу и измарал ее кипу. Ничто это вам, государь, не было показано, вы видели один только результат. Великий князь знает твердо все, чему его учили. Государыня сказала мне, что ваше величество недовольны мною за то, что я впутываюсь в литературные ссоры и стою за Воейкова. Кто обвинил меня? Могу только догадываться, и никого не могу представить себе, кроме Булгарина. Булгарин ненавидит меня с тех пор, как я очень искренне сказал ему в лицо, что не одобряю того торгового духа и той непристойности, какую он ввел в литературу, и что я не мог дочитать его Выжигина. Булгарин везде расславляет, будто бы Киреевский написал ко мне какое-то либеральное письмо. Могу ли я не скорбеть всем сердцем, видя себя в необходимости оправдываться и для того стать наряду с Воейковым и Булгариным? Жуковский, Романову. Март 1830 года. «Что это ты писал ко мне?» — спросил Николай. «Вы знаете, — отвечал Жуковский, — что я к вам привязан, а меня Бог знает, кто очернил в вашем мнении. Слушай, знаешь ли пословицу? Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты. Ее можно применить к тебе. Несмотря на то, что Тургенев осужден, и я тебе говорил о нем. Ты беспрестанно за него вступался и не только мне, но и везде говорил, что считаешь его невиновным. Да, я ведь знал его прежде и знаю о нем то, чего правительство не знает, когда вы мне сказали «слушай», — перебил его государь. Ты имел связь с Вяземским, который делал множество непозволительных поступков, был постоянным зажигателем. Тебя называют главою партии, защитником всех тех, кто только худ с правительством. Да кто называет? Я ничего не знаю и знать не хочу. Живу у себя, делаю свое дело. Мнение обо мне вы должны почерпать из моей жизни, а не из того, что скажут другие. Нет, ты должен об этом заботиться. Ты при моем сыне. Как же тебе слыть сообщником людей беспорядочных или осужденных за преступление? Дубровин, 1902 год. Николай Федорович Дубровин, 1837-1904 годы, историк. Если бы я имел возможность говорить, вот что я бы отвечал. Разве вы не можете ошибаться? Разве правосудие, особливо у нас, безошибочно? Разве донесение вам людей, которые основывают их на тайных презренных доносах, суть для вас решительные приговоры Божьи? Разве вы можете осуждать, не выслушав оправдания? Разве могу, не утратив собственного к себе уважения, жертвовать связями целой моей жизни? Итак, правилом моей жизни должна быть не совесть, а все то, что какому-нибудь низкому наушнику вздумается донести на меня по личной злобе Бенкендорфу. Я не могу бегать по улицам и спрашивать у всех возможных на меня доносчиков, что мне думать, что мне делать и кого любить. Поэтому в России один человек добродетельный — это Бенкендорф. Все прочие должны смотреть на него в поступках своих, как на флигельмана. А он произносит свои осуждения по доносам. Нравственность наша теперь вся предана на произвол доносчиков. Нет никого правых, но это гибель всего. Между царем и Россией будет бездна, огороженная забором из наушников. Я с своей стороны буду продолжать жить, как я жил. Не могу покорить себя ни булгарином, ни даже Бенкендорфу. У меня есть другой вожатый, моя совесть. Жуковский, дневник, апрель 1830 года. Да, каждый поэт, каждый художник должен давать ту же клятву, которую дают свидетели перед французским трибуналом. Он должен предстать перед трибуналом природы, поднять свою руку и произнести из глубины души «правда, полная правда и ничего, кроме правды». Желание украсить природу святотатством. Жуковский Рейтерну. Июль 1830 года. Герхард Романович Рейтерн. 1794-1865 годы. Русский художник, тесть Жуковского. Шестого просидел у меня все утро Жуковский. Поехали обедать к Булгакову. Ездил с ним по Неве. Гуляние крестовское. Не видать движения, не слыхать звука. Это называется общественным порядком. Вяземский дневник. Июль 1830 года. Поздравляю вас с Новым годом, милая Дуняша. Я эти минуты провел один, ибо в такие минуты лучше быть одному с семьей воспоминаний, нежели в чужой, хотя и любезной семье. Жуковский, Елагиной. Январь 1831 года. Делаю выписки из Карамзина. Из сих выписок составляю хронологическое обозрение, потом подробные таблицы, потом сочиняю общее обозрение, и ко всему этому карты и таблицы генеалогические. Жуковский, Зонтак. Февраль 1831 года. Часть лета 1830 года мы провели в Петергофе, а потом в Царском селе до сентября. Тут уж мы часто видались с Жуковским. Но в 1831 году в Царском мы видались ежедневно. Пушкин с молодой женой поселился в доме Китаева на Колпинской улице. Жуковский жил в Александровском дворце. Днем Жуковский занимался с великим князем или работал у себя. В 7 часов Жуковский с Пушкиным заходили ко мне. Если случалось, что меня дома нет, я их заставала в комфортабельной беседе с моими девушками. Жуковский очень любил вальс Вебера и всегда просил меня сыграть его. Смирнова, записки, издание 1929 года. «Вы хлопочете о том, не съела ли меня холера? Нет, не съела. Жив, жив, курилка. Мы, правда, сидим в Царском селе, и если пожалует к нам болезнь, то, разумеется, и у нас пройдет она те же степени, какие прошла в столице Севера. Я, однако, ее не боюсь. Ничто прилипчивое ко мне не прилипает, это я знаю еще с детства. Петр Андреевич, ты просишь от меня стихов? Нет, голубчик, переписывать скучно. Вся эта сволочь продана уже гуртом Смирдину и теперь печатается. Пушкин мой сосед, и мы видаемся с ним часто. Жонка Пушкина очень милое творение. Александр Иванович, я рад, что ты не уехал в Лондон. Москва — место безопасное». Жуковский Вяземскому и Александру Тургеневу в Москву. Июль-август 1831 года. Жуковский все еще пишет. Завел 6 тетрадей и разом начал 6 стихотворений. Так его и несет. Редкий день не прочтет мне чего нового. Нынешний год он верно написал целый том. Александр Пушкин Петру Вяземскому. Сентябрь 1831 года. Царское село. Все лето я прожил в Павловске и Царском селе. Почти каждый вечер собирались мы, Жуковский, Пушкин и я. О, если б ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей! У Пушкина повесть, октавами писанная, кроме того, сказки. У Жуковского тоже русские народные сказки, одни гекзаметрами, другие просто, 400-стопными стихами. И чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт, и уже чисто русский, ничего германского и прежнего, а какая бездна новых баллад, они на днях выйдут. Николай Васильевич Гоголь, Данилевскому. Ноябрь 1831 год. Вчера провели мы вечер у Вяземского и Дмитриева с Жуковским. Мы вспомнили о тебе, милый сверчок-поэт, о Жуковский и о твоем издании в пользу семейства незабвенного Дельвига. И Чадаев был с нами. Александр Тургенев Александру Пушкину. Октябрь 1831 года. Москва. Читал ли ты новые баллады Жуковского? Что за прелесть? Они вышли в двух частях вместе со старыми. Гоголь Данилевскому. Январь 1832 года. Я перечитал с величайшим вниманием в журнале «Европеец» статьи и, положив руку на сердце, осмеливаюсь сказать, что не умею изъяснить себе, что могло быть найдено в них злонамеренного. Везде говорится исключительно об одной литературе и философии, и нет нигде ничего политического. Что могло дать насчет Киреевского вашему императорскому величеству мнение, столь гибельное для целой будущей его жизни, постигнуть не умею. Он имеет врагов литературных, именно тех, которые и здесь, в Петербурге и в Москве, срамят русскую литературу. Клевета искусна. Издалека наготовит она столько обвинений против беспечного честного человека, что он вдруг явится в самом черном виде и со всех сторон запутанный не найдет слов для оправдания. Не имея возможности указать на поступки, обвиняют тайные намерения. Можно представить в свидетельство непорочную жизнь свою, но и она уже издалека очернена и подрыта. Жуковский Романову. Февраль 1832 года. Обвинение ни на чем не основано. Что же надлежит заключить? То, что нашелся злонамеренный человек? Клеветать на намерение легко и всегда выгодно для клеветника, ибо чем же можно защититься против клеветы его? Ему верят на слово. Почему же тот, кто убивает тайно чужую честь, имеет право на доверенность, а тот, чья честь убита без всякой защиты перед законом, не имеет ни голоса, ни средства защитить свою лучшую драгоценность, доброе имя? Жуковский Бенкендорфу. Февраль 1832 года. Александр Христофорович Бенкендорф, 1783-1844 годы, генерал, участник войн 1812-14 годов, с 1826 года начальник третьего отделения императорской канцелярии. Господин Смирдин, переместив свою лавку от Синего моста на Невский проспект, пригласил всех русских литераторов, находящихся в Петербурге, праздновать свое новоселье на обед. В просторной зале, которой стены уставлены книгами, это зало чтения, накрыт был стол для 80 гостей. В начале шестого часа сели пировать. Между тем приехал Жуковский и присел подле Крылова. Александр Пушкин сидел с другой стороны подле Крылова. Иван Андреевич встал с рюмкой у шампанского и хотел предложить здоровье Пушкина. Я остановил его и шепнул ему довольно громко: «Здоровье Василия Андреевича Жуковского!» И за здоровье Жуковского усердно и добродушно было пито, потом уж здоровье Пушкина. Здоровье Ивана Дмитриева, Батюшкова, Гнедича и других. Я долгом почел удержать добродушного Ивана Андреевича от ошибки какого-то рассеяния и восстановить старшинство по литературным заслугам, ибо нет сомнений, что заслуги господина Жуковского по сие время выше заслуг господина Пушкина. Лобанов. Издание 1927 года. Михаил Евстафьевич Лобанов. 1787-1846 годы. Драматург. Нам бы надобно, то есть мне, тебе и Вяземскому, собраться у меня и побеседовать о плане журнала, который непременно надобно написать на этой неделе. Жуковский Александру Пушкину. Март 1832 года. От сидячей жизни опять усилились у Жуковского завалы в печени. Поехал в Эмс морем через Любек, Зейдлиц, 1883 год. Я кончил большую половину лечения в Эмсе. Пью каждое утро по 5 стаканов воды и каждый вечер купаюсь в ванне. Лицо мое уже не того желто-софьянного цвета, которым я щеголял в Петербурге. Только все не могу ходить, как бы желал. Взойду на лестницу, биение сердца, а о прогулках по горам и думать нечего. Но для этого у меня есть прекрасный осел, которого я нанял на все время моего пребывания в Эмсе. Красивее его нет во всем Эмсе. По его милости был я уже на всех здешних высоких горах. Жуковский, Романову. Июль 1832 года. Александр Николаевич Романов, 1818-1881 годы, сын Николая I, будущий император Александр II. Здешняя жизнь очень может нравиться ленивому, механическая забота о теле. Читаю газеты, которые мне весьма надоедают. Жуковский, Тургеневу. Июль 1832 года. Из Эмса отправился я через Кобленц по Рейну до Бингена, чтобы полюбоваться еще раз древним Рейном, его утесами, старинными замками и зеленым потоком. Жуковский, Романову. Август 1832 год. Я отправляю это письмо с берегов Женевского озера, близ которого я поселился на всю зиму. Со мною Рейтерн, который воспользовался моим пребыванием здесь, чтобы поселиться подле меня среди прекрасной швейцарской природы. Место, избранное мною, — уголок на берегах Женевского озера. Это домик в маленькой деревне Верне. Его окна обращены к озеру, за которым возвышаются массы гор с вечным снегом, на некоторых из них. С одной стороны Шльонский замок, с другой — город Веве. Жуковский, Романовый. Ноябрь 1832 года. Прогулка в Шильон начал Ундину. Жуковский, дневник. Ноябрь 1832 год. Прелестный день, солнечный, удивительное освещение и тишина. Озеро, как масло, голубая тень гор, полоса солнца, змеи от снега, озаренные пункты, края солнечные по берегам, Монтрё, Шателяр, Верне, Кларан и Шильон, солнце, звон часов, разные звуки, голоса, дорога. Жуковский, дневник. Декабрь 1832 года. Кончил третью главу Ундины. Жуковский, дневник. Декабрь 1832 года. Теперь 4 января, а на дворе тепло, как весною. Сквозь голубой пар поднимаются голубые горы с снежными, сияющими от солнца вершинами. По озеру плывут лодки, за которыми тянется серебряная струя, и над ними вертятся освещенные солнцем рыболовы, которых крылья блещут, как яркие точки. На горах между синевой и лесов ярко блестят деревни, хижины, замки. С домов белыми змейками вьются полосы дыма. Вдруг раздается звон колокола с башни церковной. Там далекий лай собак, там скрип огромного воза, там человеческий голос. Жуковский, Романовый, январь 1833 год. По той дороге, по которой, вероятно, гулял здесь Байрон, хожу я каждый день или влево от моего дома к Шильону, или вправо через Кларан, Веве, в обоих направлениях по 3 версты. Жуковский, Козлову. Январь 1833 года. Вздумалось ему, Жуковскому, проехаться на пароходе из Марселя в Неаполь, велит мне выехать к нему к 11-му сего месяца в Чивито-Веке, там ожидать его и с ним на пароходе же возвратиться в Неаполь, где он полагает прожить недели две. Тургенев, Вяземскому из Рима. Апрель 1833 года. Отправились из Марселя на проходе Фердинанд в 8:30. Прошли мимо белых утесов Марселя, столь же белых Тулона, и видели зеленеющие берега Гиера. Жуковский, дневник. Апрель 1833 года. Ливурна. Приступ на наш пароход лодочников достоин Италии. Я отправился на кладбище. Долг свой милому праху Саши заплатил только биением сердца при приближении. Я срисовал милый гроб наш. Жуковский, дневник. Апрель 1833 года. Переезд в Неаполь. Ночью перед захождением луны один на палубе. Чистота неба, движение корабля и ярких звезд между мачтами. Полярная звезда. Гаэта на утесе, постепенное явление Искии, Прочиды, Везувия, Капри, Жуковский, дневник. апрель 1833 года.